О, приди, посмотри на страдания Его, на венец терновый на Его челе. Как смеются над Ним, поднимающим свой крест, как сегодня без друзей совсем один. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертвою своей. За нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. О, приди и рыдай, ведь за грех распят он твой, чтоб больнее был колючек и гвоздей. Все паденье твое и гордыню, и позор на себя он добровольно возложил. Жертвою своей. За нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. Сын небес, ты пришел, чтобы нам спасение дать. Склонившись пред тобой, сейчас стоим. Твои слезы и смерть дали жизнь и радость нам, и спасение воскресенье твоим. Тебя прославим мы, за нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертвой своей. За нас ты был распят, о Боже, как ты благ, и ты молил за всех, Отец, прости. Мы славим